«Можно сказать и так», – пробормотал Костя. «Примите мои соболезнования. Всего доброго». Он положил трубку и задумался. Хотя, вообще-то, все было ясно как день. Тимофей Тигров не пожелал принять условия графа, вместо этого решил убить Георгия, а заодно вычислил Астахова, который накопал про него информацию, и тоже убил. Но если прикончить чиновника Тигрову удалось без проблем, то вопрос с графом Чернобуровым был еще открыт. Костя был уверен, что Георгий не сдастся просто так и, по крайней мере, сделает все возможное, чтобы выжить. А Константин, как верный друг и слуга, сделает все возможное, чтобы ему в этом помочь. И чтобы наказать взорвавшегося наместника, тоже. «Алло, Олег, это я. От имени графа приказываю усилить охрану поместья вдвое». «Да, опять. Обо всех происшествиях немедленно докладывай». Костя сбросил звонок и отыскал в мобилете номер Максима Ласкина. Палец застыл над кнопкой вызова. «Стоит ли выдавать компромат на Тигрова журналистам?» «Да, Георг приказал так сделать, если что-нибудь с ним случится, но это может вызвать такую лавину событий, с которой Чернобурова не справится, тем более, в отсутствии графа». Константин не верил, что его друг и господин мертв, вот только он попал на второй уровень изнанки, и даже если жив сейчас, то в любую следующую минуту может погибнуть. Костя глубоко вдохнул, снял очки и убрал их в нагрудный карман. Почему-то это действие всегда придавало ему уверенности, ведь очки стоит снять перед дракой, а сейчас Причернобуров собирается ввязаться в самую опасную драку в своей жизни. Он уже почти нажал на кнопку, когда весь мир вдруг исчез, будто стерли. Вокруг заклубился серый туман, из которого на Константина смотрели блестящие хищные глаза. «Прекрасная лисица», я приложил руку к груди и чуть поклонился. «Неужели это вы?» Богиня не спеша, грациозно выступила из тумана, молча оглядела меня и как будто слегка улыбнулась. «Надо же, кто передо мной?» — лукаво прищурилась она. «Сам Георгий Петрович, глава рода Чернобуровых. Поздравляю с пробуждением, прекрасная. Полагаю, это значит, что я неплохо справился с порученной задачей. Могло быть и лучше, смертный, но все же я довольна». Лисица подпрыгнула и приземлилась на возникший из воздуха мраморный постамент, а я вдруг обнаружил, что сижу в кресле, взирая на Чернобурую снизу вверх. «Ты хорошо придумал выдавать талисманы с моим изображением гвардейцам и их семьям. Даже хитро, я бы сказала. Такое мне нравится», — богиня села прямо, обернув пушистый хвост вокруг лап. «Я сразу стала получать больше энергии. А после победы в войне воодушевление солдат дало хороший толчок, и теперь я смогла проснуться. Что же, рад», — сказал я, складывая пальцы шпилем и ожидая продолжения. «Не слишком-то радуйся», — вздохнула лисица. «Я пока не восстановила силы полностью, но почувствовала, что ты оказался на изнанке, и не могла упустить шанса встретиться. Я потрачу меньше энергии на разговор, пока ты здесь. Тогда, полагаю, не стоит болтать о пустяках. У меня есть несколько важных вопросов». «Задавай», — кивнула богиня. «Вы не случайно призвали именно мою душу, так ведь? Это связано с Пихтиным или с демонами?» Чернобурая расширила глаза и нервно облизнулась. «Должно быть, ты хотел спросить другое, смертный. Например, помогу ли я тебе вернуться на лицо?» «Нет», — сухо ответил я. «Спросил то, что хотел спросить. Итак, то есть тебе не хочется вернуться? Решил погибнуть? Снова будешь убеждать меня в том, что не боишься смерти? Не транжирьте драгоценное время, прекрасная лисица. Отвечайте, вы специально призвали именно мою душу?» «Дерзкий смертный», — зашипела богиня. «Это как-то связано с демонами? Связано ли это с графом Пихтиным? И что за существо в облике человека в темных очках преследует меня?» «Довольно», — вскрикнула Чернобурая. «Ты что, решил, будто имеешь право меня допрашивать? Держа меня в неведении, вы ставите под угрозу благополучие рода, а возможно, и его существование», — спокойно заметил я. «Позволь мне самой решать, человек», — последнее слово лисица произнесла с нескрываемым презрением. «Продолжай делать то, что делаешь, и не лезь куда не следует. Я расскажу только то, что стоит знать, и тогда, когда понадобится. Понял?» Я понял, что несчастная ослабшая богиня пытается вести себя как владычица всего сущего. К чему эти секреты? Кажется, мое хамство полностью обескуражило Чернобурую. Она молча смотрела на меня, моргая и не понимая, как реагировать. Я и сам осознавал, что перегнул палку, оскорбляя покровительницу. Но быть тупым поклонником, беспрекословно принимающим любую волю, тоже не собирался. В конце концов, судьба рода зависела от меня, а как следствие, и судьба богини. Поэтому, если бы она приняла мой совет, я бы попросил быть более открытой и вежливой с главным своим союзником. Правда, еще после самой первой нашей встречи стало ясно, что лисица не воспринимает людей как тех, с кем можно говорить на равных. Она считает, что использует меня, что я служу ей. Дерзкий смертный раб, не более того. Или, возможно, она хитрее, чем кажется. Вся эта надменность может быть лишь притворством. Только зачем? Хорошо, неожиданно кивнула Чернобурая. Слушай, я думаю, что мне помогли призвать твою душу. Меня удивили слова «я думаю». Богиня не уверена, но перебивать не стал. Стоит выслушать, раз уж лисица начала говорить. Ты силен, бывший принц Редион. Вернее, был силен. Твоя магическая мощь поистине могла сравниться с некоторыми из богов нашего мира. А у меня, когда погиб Георгий, было уже слишком мало энергии, чтобы притянуть такую душу, как твоя. И вы не знаете, откуда взялась дополнительная энергия. Все-таки не выдержал я. Нет, процедила лисица. Доволен, я не пыталась призвать именно тебя. Я просто закинула удочку на самую крупную рыбу, какую могла. Но под водой кто-то сменил мою наживку на более вкусную и помог вытащить улов. Тебе понятно такое сравнение? Вполне. Что до всего остального, демоны, Пихтин, существо в темных очках. Скажем так, подробностей не знаю. До меня лишь доходили слухи. Какие? Такие, что не положено знать смертным. Отрезала богиня. Хватит об этом. Мы действительно тратим время. Я мог бы продолжать допытывать Чернобурую, но понимал, что это бесполезно. Она и так рассказала то, что меня, признаться, поразило. Выходит, некие третьи силы участвовали в том, что я переродился в этом мире. Какие, хотелось бы знать. Вытащить тебя с изнанки сама не смогу, сказала лисица. И не спрашивай почему, слишком много факторов. Но есть у меня одна идея. Сейчас, богиня спрыгнула со своего постамента и исчезла в тумане. Ее не было всего несколько мгновений, а потом она появилась и запрыгнула обратно, а из тумана вдруг вышел. Костя, улыбнулся я и встал. Георг, Причернобуров неловко поправил очки. Что происходит? Где я? То есть, где мы? Наизнанке. В мире нашей дорогой покровительницы, я кивнул на постамент. Чернобурая лисица, Константин на миг застыл и медленно поклонился. Большая честь видеть вас. Та с достоинством кивнула и произнесла, задрав нос. Пользуясь случаем, выражаю благодарность. Смертный, ты много делаешь для возвышения рода. Я довольна. Мы обсудим твою награду чуть позже, с глазу на глаз. Большая честь, повторил Костя и снова поклонился. В отличие от меня, он по-настоящему благоговел перед богиней. Я усмехнулся, и Чернобурая окатила меня строгим взглядом, в котором читался возглас «Дерзкий смертный». «Сейчас обсудим, как нам вернуть заплутавшего главу рода домой», — сказала лисица. «Мой план таков, я отыщу тонкое место, которое ведет на лицо. Постараюсь поближе к Красноярску, но ничего не обещаю. Ты, Константин, найдешь человека, который может открыть пробой, и отправишься туда. Ты, Георгий, должен выжить и дойти до нужного места». «Понятно, конечно», — ответил Костя. «Да, прекрасная», — кивнул я. «Правда, моя задача чуть сложнее. Уж постарайся справиться с ней, смертный», — скривилась Чернобурая. «Если позволите», — вмешался Костя. «Следователи изучают слепок заклинания, с помощью которого Георга перенесли наизнанку. Может, получится открыть портал на том же месте». «Сомневаюсь», — фыркнула лисица. «Я почувствовала то заклятие. Говоря вашим языком, его структура зашифрована. Люди будут разбираться слишком долго. А сможет ли прекрасная богиня разобраться?» — спросил я. «Ей проще сделать все так, как она уже сказала», — ответила та. «Слушай, Георгий, я дарую тебе и тому мальчишке столько сил, сколько смогу. Обойдетесь без еды и питья какое-то время. А еще оружие, чтобы справиться с местными обитателями». «Спасибо, мальчишки, кто с тобой?» Взглянув на меня, спросил Константин. «Аслан Иванов, водитель, к сожалению, погиб». «Жаль», — сказал Костя. «Но хорошо, что Аслан с тобой, вдвоем будет проще выжить. Он смелый парень». «Да, кстати, я не против, чтобы ты принял его в слуги рода». «Достойный юноша», — вставила лисица. «Ну а теперь иди, нам с Константином нужно поболтать наедине. Постарайся не погибнуть». «Постараюсь», — сказал я. «Что постараешься? Ты в порядке?» — раздался голос рыжего льва. Я моргнул и вдруг понял, что стою все там же, среди голых острых скал. В 20 шагах за спиной, раскуроченный автомобиль, далеко впереди струйка дыма, к которой мы намеревались идти. Аслан стоял рядом и обеспокоенно смотрел на меня. «Ты в порядке?» – опять спросил он. «В полном. Что случилось? Ты вдруг застыл, и глаза закатились. Это приступ какой-то?» «Нет. Меня призвала чернобурая лисица. Сколько времени прошло?» «Да секунд 10». Подозрительно поглядел на меня рыжий. «Надо же», — хмыкнул я, — «а в том месте, гораздо больше». «Ты что, правда разговаривал с богиней?» «Конечно». Не успел я это сказать, как в воздухе перед нами появилось два меча. Один из них, привычный мне по прошлой жизни прямой полуторник с крестообразной гардой. Другой был больше похож на шашку, как ту, что в ножнах у рыжего льва. Клинки обоих слегка светились фиолетовым. Повисев в воздухе пару секунд, мечи резко опустились и со скрежетом вонзились в камень. Следом я ощутил, как меня наполняет энергия, мгновенный прилив бодрости и приятной, не отягощающей сытости. Судя по лицу, Аслан почувствовал то же самое. «А вот и доказательства», — сказал я, кивая на оружие. «Охренеть, Георгий, я отлично себя чувствую. Это тоже она, чернобурая лисица?» «Да», — я взялся за рукоять и вытащил меч из камня. «Оказалось проще, чем я думал. Да и в целом оружие весило немного, но при этом в нем скрывалась мощь. Я попробовал рассечь ближайшую скалу, и клинок прошел через нее, почти не встречая сопротивления. Насколько же легко будет пронзать им плоть? Я попробовал закинуть меч за спину, и он просто прилип к ней, как намагниченный. Прекрасно, мне даже ножны не понадобятся». Аслан повторил за мной. «А теперь сделаем то, о чем богиня меня попросила», — сказал я. «Что же? Постараемся выжить». 10. Дым от предполагаемого костра оказался дальше, чем виделось со скалы. Когда мы двинулись в выбранном направлении, то пришлось спуститься по крутому склону, потом опять подняться, снова спуститься. Никогда в жизни мне не приходилось так часто ходить вниз-вверх. Дым был заметен издалека. Его источник за складками местности было не разглядеть, но курс мы не теряли. Хотя и пришлось несколько раз делать крюк из-за возникших на пути отвесных пропастей. Хорошо, что чернобурая даровала нам бодрость, шагалась легко и даже приятно. Силы нас не покидали, есть и пить не хотелось. Правда, канистру с водой мы все же забрали. Благословение лисицы рано или поздно закончится, и тогда питье нам пригодится. Дымок, казалось, ближе не становится. Тем более, что из-за сложной местности двигались мы медленно. Даже несмотря на то, что здешний день длился дольше земного, до сумерек удалось преодолеть половину пути, не больше. Вскоре окончательно стемнело. Идти по здешним скалам ночью было равносильно самоубийству. Да и дым перестал быть виден, мы легко могли потерять направление. Так что, хоть и у нас оставалось вдоволь сил, пришлось искать место для ночлега. Мы устроились в зарослях сухого кустарника на пологой скале. Сделали поглотку воды из канистры, просто чтоб смочить рот. Разводить огонь не стали, ни к чему привлекать внимание монстров. Ночь оказалась короткой, но вслед за ней не наступило утро. Вернее, утро наступило, но не такое, на какое мы рассчитывали. Вместо большого солнца, которое светило до заката, взошло другое, маленькое и зеленоватое. Под его тусклым светом произошло нечто занятное, вокруг появились растения. Из каждой маленькой трещины вылезли длинные синеватые побеги, и на них стали распускаться цветы. Выглядели они довольно красиво, но пахли омерзительно. Казалось, будто мы находимся посреди гниющей свалки. Света было достаточно, чтобы продолжать путь. Благословение чернобурой лисицы все еще действовало, так что мы бодро зашагали вперед, к манящему дымку. Сам не знаю, зачем мы шли туда, ведь можно было просто дождаться, пока богиня поможет Косте отыскать нужное тонкое место. Но оставаться на месте было просто скучно. Я не привык сидеть без дела и ждать спасения, как принцесса в башне. А еще, хоть я и не признавался вслух, хотелось опробовать в деле божественный меч. Возможность вскоре представилась. Вслед за растениями под свет зеленого солнца выползли существа, похожие на белок, резвые, прыткие, с длинными пушистыми хвостами. Только размером они были с овчарку. Поначалу мы не восприняли их, как угрозу. Как и они нас, видимо, гигантские белки искали кого-то или что-то, роясь в складках скалы и заглядывая в пещеры. Но в какой-то момент одна из них обратила на нас внимание. Находясь метрах в 50, она принюхалась, а потом коротко рыкнула и парой гигантских прыжков оказалась рядом. Я едва успел отреагировать. Активировал духовный щит и сорвал со спины меч, нанося встречный удар. Белка не ожидала атаки, и клинок раскроил ей морду. В отличие от земного грызуна, у этого монстра была полная пасть клыков. Не хотелось бы испытать на себе их остроту. Белка рухнула замертво, но со всех сторон приближались ее соплеменники. Аслан тоже призвал духовную броню и взял в правую руку магический меч, а в левую – револьвер. Я тоже вытащил свой. Встав спина к спине, мы начали отстреливаться от подступающих врагов. Смешались грохот выстрелов и рычание чудовищ. 3-4 мы успели убить, но патроны кончились слишком быстро. Я отшвырнул бесполезный теперь револьвер и выпустил из левой руки струю пламени. Белки бросились в рассыпную, спасаясь от огня. Одну все же задело, и пышный хвост превратился в факел. Существо с отчаянным визгом носилось туда-сюда, пока не рухнуло в пропасть. Монстры подступили вплотную и окружили нас. Я создал огненную дугу, отгоняя противников со своей стороны, и пришел на помощь Аслану. Тот уже успел отсечь лапу одной твари и располосовать морду другой. Раненая белка резко прыгнула на него, но рыжий лев ловко увернулся и срубил монстра в полете, раскроив ему бок от лапы до лапы. Подкрепляя удары меча сгустками пламени, я с упоением ввязался в ближний бой. Я был даже счастлив, ведь применяя магию и сражаясь, здесь, на втором уровне изнанки, я с каждым мигом становлюсь сильнее. Каналы крепнут, ядро магии твердеет, внутренний резерв растет. Закончив схватку и впоследствии вернувшись домой, я стану намного опаснее, если выживу. Пригород Красноярска, поместье Чернобуровых. Константин чувствовал себя виноватым. Он старательно гасил это чувство, но до конца убить его не получалось, ведь он предал Георга. «Прекрати», — строго сказал Костя, глядя в зеркало. «Хватит корить себя, ты поступил правильно». Отражение как будто было не согласно, хмурилось, и в глазах его застыло осуждение. Костя хмыкнул, застегнул пуговицы на жилетке и поправил галстук. «Ты все сделал правильно», — повторил он. «Да, нарушил приказ Георга, но это не предательство. К тому же так велела чернобурая лисица. Разве ты мог отказать богине?» Костя должен был обнародовать компромат на Тигрова сразу же, в тот же час, как пропал Георгий. Позвонить журналистам, раструбить по всем возможным каналам, написать заявление в дворянский суд. Но сначала он сомневался сам, а затем и чернобурка велела не торопиться. «Начать войну легко», — сказала она, — «а закончить, да еще и победой, бывает непросто. Так что подождем, спасем Георгия, и пусть он решает, как быть. Поэтому ты не предатель». Костя подошел к зеркалу вплотную, будто собирался подраться с отражением. «Георг тебя поймет, он разумный человек. К тому же сегодня ты сделаешь кое-что важное». Убедив себя таким образом, Константин кивнул, надел пиджак и вышел из комнаты. За дверью, в коридоре поместья, его ждал телохранитель, который бесшумно отправился следом. «Какие-нибудь новости?» – спросил Причернобуров на ходу. «Олег не звонил?» «Звонил», – ответил гвардеец. «Все готово». «Отлично». В тот же день, когда Георгия забросили наизнанку, было совершено покушение на графа Пихтина. Судя по всему, те же люди, что напали на Георга. Подробности были пока неизвестны, кроме того, что Пихтину и его людям удалось отбиться. Выяснением деталей занимался Мокруха. Это было сложное задание, потому что к расследованию уже подключилась ИСП. Ивану предстояло соперничать с одной из самых мощных российских структур. Раздался звонок мобилета. «Надо же, вот и он». «Да», — ответил Костя. «Утречка, господин», — прохрипел Мокруха. Хоть с недавних пор Иван тоже был при Чернобуровым, он все равно считался ниже по рангу. Все-таки Константин был потомственным слугой рода и личным помощником графа. Неофициально его называли при Чернобуров-старший, и он считался главой над всеми, кто носил такую же фамилию. «Слушаю тебя. Удалось узнать кое-что про покушение на Пихтина. Собственно, информации немного, зацепиться ни за что. Концы в воду, как говорится. Тогда подробности позже. К сегодняшнему мероприятию готовы?» «Так точно. Люди на местах. Хорошо. Я уже выезжаю». «Принято, Константин Сергеевич. Да поможет нам Чернобурка». «Обязательно поможет», — кивнул Костя и повесил трубку. Скоро он уже расположился на заднем сидении автомобиля. Телохранитель сел впереди. Еще один гвардеец, маг иллюзий Харитон из отряда Мокрухи, был рядом с Костей. Как только они покинули земли Чернобуровых и повернули в сторону Красноярска, то увидели на дороге мужчину в рабочем жилете. Чуть дальше путь был перекрыт. «Доброе утро, господа», — приветствовал рабочий, приподнимая фуражку. Как бы невзначай глянул на Костю. «Уж простите, дорога закрыта. Срочный ремонт. А что случилось?» — спросил водитель. «Откуда мне знать, господин?» — развел руками холоп. «Трещина огромная. Не пройти, не проехать. Магия, видать, какая-то. В объезд вам надо, по грунтовке. Вон туда и потом через перелесок». «Знаю», — ответил водитель. «До вечера сделайте. По той дороге поездишь, всю ходовую убьешь». «Сделаем, сделаем. Не извольте волноваться», — с довольно искренней улыбкой пообещал работяга. Водитель развернул автомобиль. Харитон еле слышно хмыкнул и сказал: «Все по плану». Костя только кивнул, достал из кобуры под мышкой револьвер и положил его на колени. Едва они съехали с шоссе на ухабистую грунтовую дорогу, зазвонил мобилет. Константин совсем не удивился, хотя номер был незнакомым. «Да, слушайте меня внимательно», — сказал незнакомец. «От этого зависит ваша жизнь. Кто говорит, неважно. Я знаю, что вы едете в редакцию Красноярского вестника». «Это так?» — Костя для виду помолчал, разыгрывая изумление, а на самом деле улыбнулся. «Молодец, Мокруха, его люди превосходно исполнили информационную диверсию. Грамотно скормили Тигрову те сведения, которые были нужны. И вот теперь звонит его человек с угрозами». «Откуда вы знаете?» — с притворным удивлением спросил Причернобуров. «Неважно, но я в курсе, зачем вы туда едете, и советую развернуться. После этого с вами свяжутся. Вам обещана безопасность и, возможно, даже награда за содействие. Вы звоните от лица Тимофея Тигрова, разворачивайтесь, или будет плохо», — сказал незнакомец и повесил трубку. Костя только фыркнул и покачал головой, убирая мобилет. «Подъезжаем к перелеску», — сказал водитель. «Думаете, там?» «Уверен», — Костя взвел курок револьвера. «Готовьтесь». Телохранитель тоже достал револьвер. Харитон прикрыл глаза, создавая заклинание. Водитель крепче стиснул руль одной рукой, а вторую положил на красную кнопку на приборной панели. Не успели проехать и сотни метров между деревьями, как под колесами вдруг выросли каменные шипы. Они проткнули шины, и автомобиль занесло. Водитель, кое-как удерживая управление одной рукой, надавил на красную кнопку. Активировался артефакт, и машину окружил мощный защитный кокон. Полетевшие с двух сторон пули и заклятия бессильно разбивались об нее, но стреляли только по передней части, чтобы убить водителя и охранника. «Тормози», — приказал Константин. Водитель подчинился. Одновременно Харитон применил заклятие иллюзии. Нападавшие должны были увидеть, как изрешеченный автомобиль останавливается, и мертвые гвардейцы вываливаются из передних дверей. Уловка сработала. Из-за деревьев с обеих сторон дороги показались вооруженные люди, среди которых была парочка магов. «Ждем», — велел Костя. «Харитон, держишь иллюзию?» «Угу», — натужно промычал тот. Враги подошли почти вплотную к машине, когда из глубины леса их атаковали люди-мокрухи. «Засада на засаду, такое не часто увидишь. Наружу», — воскликнул Костя. Он первым распахнул дверь и выскочил на дорогу, поднимая револьвер. Один из вражеских магов заметил его и попытался что-то сотворить, но получил пулю в лицо. Духовный щит выдержал, но лишь один выстрел. Второй отправил противника на землю. Оригинальный ответ на вопрос, что быстрее, пуля или магия. Правда, тут еще зависит от реакции того, кто держит оружие. Скоро все было кончено. Всех нападавших, кроме одного, перебили. Мокруха подтащил его к автомобилю за шкирку, как ребенка. «Главарь, господин», и бросил мужчину на землю, на всякий случай поставив ногу ему на грудь. «Превосходно», Костя встал над наемником и заложил руки за спину. «Добрый день, ваше имя?» «Сука, чё за херня?» Мужчина затравленно оглядывался. «Что произошло?» «Мля, я сплю, что ли?» «Иван, разбудите его», попросил Константин. Мокруха врезал прикладом карабина по колену лежачего. Наемник заорал и схватился за пострадавшую ногу. «Отвечайте на вопросы, и останетесь жить. Мы отправим вас на каторгу куда-нибудь подальше отсюда. Если нет, умрете». «Чё вы хотите?» – заскулил убийца. «Кто послал?» «Не знаю. Велели всех убить, кроме вас, а вас на колени поставить и передать». «Как же там было, мля?» «Передать, что с настоящими хищниками лучше не шутить. Вот, и чтоб вы не распространяли информацию». «Весьма прозрачно», — хмыкнул Мокруха. «Да уж», — согласился Костя. «Ладно, это вы мне звонили несколько минут назад?» «Ага, значит, у вас есть мобилет». «Выдали. Наберите связному и скажите, что задание выполнено». Константин Причернобуров согласился на все условия, а затем вы его отпустили, и он побежал в сторону поместья. Мля, точно на каторгу отправите, ты меньше спорь, придурок. Иван легонько пнул наемника по ребрам. Делай, что велено. Бедолаге ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Он сказал, что нужно, и повесил трубку. Мокруха забрал его мобилет и разбил, а затем вопросительно взглянул на Костю. Отвезите в наши казармы, в карцер. Пусть посидит немного, пока мы все не закончим. Потом сдадим его в полицию. Так точно. Вставай, утырок. Скоро Константин вернулся в поместье. Ехали по старой заброшенной дороге, чтобы рабочие, которые точно были подставными, не увидели. Едва Костя зашел в дом, как ему позвонил Тимофей Тигров. Как он уверен в себе, ублюдок. Даже не пытается прятаться. Причернобуров не стал брать трубку. Подождите, Тимофей Александрович. Скоро вытащим Георга, и тогда все решится. 11. Изнанка. Бой продолжался. Он уже длился дольше, чем мне бы хотелось. Но чудовищ не попросишь и передышки, поэтому мы со Сланом продолжали махать мечами. Одна белка ухитрилась ударить меня когтями по ноге. Щит выдержал, но нога все равно подогнулась, и я упал на колено. Отогнал врага, выпустив прямо в морду тугую струю пламени. Боковым зрением я заметил, как бросается на меня другая тварь, но среагировать уже не успел. Зато успел Аслан. Надо мной в воздухе возник серебристый полупрозрачный овал. Чудовище врезалось в него, как в стену, и отскочило, недоуменно тряхнув башкой. Рыжий лев с яростным воплем обрушил клинок на эту самую башку, и с тварью было покончено. Оставшиеся в живых решили не испытывать судьбу. Отступили, внимательно глядя на нас, а затем оттащили трупы нескольких собратьев подальше. Потеряв к нам интерес, с утробным урчанием занялись каннибализмом. «Надо уходить», — сказал я, поднимаясь. «Что это было?» — растерянно проговорил Аслан, глядя на серебристый щит, до сих пор висящий в воздухе. «Что я сделал?» «Создал заклинание. Развей, оно тянет энергию». «А, как?» «Понятия не имею», — пожал плечами я, вешая клинок обратно на спину. «Ты же его призвал». Нахмурив лоб, Аслан через полминуты развеял заклятие. Я мотнул головой, и мы отошли подальше от пирующих на трупах собратьев белок. Скрывшись за очередной складкой местности, остановились, чтоб перевести дух. Кажется, дар лисицы начал терять свою силу. После битвы я чувствовал небольшую усталость. «Граф», — хмуро буркнул Аслан, — «это то, про что вы говорили. Типа здесь, на изнанке, я стал быстрее развиваться. Тебя так сильно это потрясло, что ты перешел на «вы», — усмехнулся я. «Да, это оно. Кажется, у тебя талант к оборонительной магии. Отличный дар, надо сказать, хотя и узконаправленный». Парень сжал и разжал кулак, а потом резко выбросил руку вперед. В метре от него в воздухе повис овальный магический щит. «С ума сойти!» Аслан поводил рукой туда-сюда, овал передвигался следом за ней. «Это ж если научиться, я и себя, и товарищей в бою смогу прикрывать. Интересно, а пулю выдержит, а снаряд из пушки? А, надо пробовать», — перебил я. «Вообще, можно настраивать заклятие под разные виды урона. Экспериментируй, только не трать слишком много энергии. И не пережги каналы». «Как это?» Рыжий лев развеял щит и недоумевающе взглянул на меня. Я понимающе улыбнулся. «Может, действительно талант, но магических познаний нет совершенно. Когда вернемся, прикажу Мокрухе, чтобы начал с тобой заниматься. Или Богдана попросим, когда он выздоровеет». Я прищурился, оглядывая изумленно воодушевленное лицо Аслана. «Скажи лучше вот что, ты готов стать слугой рода и получить новую фамилию?» Парень молча открыл рот, уставившись на меня. «Я уже не раз убедился, что ты хороший человек и отважный воин. Оказывается, еще и одаренный маг. Ты определенно достоин такой почести». Достойный только рассеянно провел рукой по растрепанной рыжей шевелюре и ничего не сказал. «Кроме того, сама чернобурая лисица пожелала принять тебя», — добавил я, — «и Аслан, мне показалось, едва не лишился чувств. Так что ответишь?» «Конечно», — воскликнул он так громко, что среди скал раздалось эхо. «Прекрасно, вытяни правую руку ладонью ко мне. Повторяй, я, Аслан, с этой секунды бесфамильный, прошу тебя, граф Георгий Чернобуров, взять меня в слуги рода. Обязуюсь быть преданным душой и телом, всегда делать все во благо тебя и рода Чернобуровых, дабы возвеличивать его и вести к процветанию. И я клянусь в этом». Аслан повторил слово в слово, а затем я произнес свою клятву, обязуясь заботиться о парне, как о члене семьи, защищать его честь и интересы, как свои. Мой перстень засиял, от него отделился шарик света и прижался к пальцу рыжего льва, принимая форму кольца. Лисья голова на нем была из оранжевого, как пламя, камня. А что еще интереснее, с боков на перстне был выгравирован лев, стоящий на задних лапах. «Надо же», — сказал я, заметив это. «Лисица действительно оценила твои заслуги. Кольцо уникальное, ни у кого такого нет». «Так это что же», — неверяще глядя на руку, — произнес Аслан. «Я теперь при Чернобуров, что ли?» «Добро пожаловать в семью», — я хлопнул парня по плечу. «Идем. Не знаю, как тебе, а мне до смерти надоело это место». Через несколько часов, когда опять взошло большое солнце, мы достигли источника дыма, и это оказался вовсе не костер, поместье Чернобуровых. Лисица оказалась права, заклинание, которое перенесло Георга наизнанку, было зашифровано. Маги следственного комитета не смогли понять, как открыть пробой в то же место. Распознать порталиста, сотворившего заклятие, тоже не смогли. Сказали только, что он не зарегистрирован, значит, прибыл из-за границы или скрывал свои способности и обучался самостоятельно. Первый вариант больше походил на правду. Стать порталистом без помощи наставника было почти нереально. А если человек проходил официальное обучение, то обязательно вносился в реестр. Конечно, существовали международные реестры порталистов, магов смерти и других редких чародеев. Следователь сказал, что они пытаются получить к ним доступ, но это можно сделать только через ИСП. А имперская служба безопасности, учитывая конфликт с графом из-за дела о гибели Шершнева, вполне могла начать ставить палки в колеса. Да и в целом подобные бюрократические процедуры занимали непозволительно много времени. Так что Константину оставалось надеяться только на помощь лисицы. С момента исчезновения Георга прошло уже 3 дня. Пошел 4-й. Богиня пока молчала. Пропажу графа хранили в тайне. Всем интересующимся Костя сообщал, что Георгий Петрович изволил взять небольшой отпуск. После стычки с наемниками, где Костю якобы запугали, он не покидал поместье и запретил делать это всем остальным членам рода. Юлию и Владимира Иволгиных тоже привезли в дом Чернобуровых. К Богдану, который все еще находился в больнице, приставили усиленную охрану. Мокруха со своими людьми следили за наместником князя на случай, если тот решит еще что-нибудь предпринять. Они в любой удобный момент готовы схватить его или даже убить. Но поступать подобным образом было нельзя. Тимофей был слишком крупной фигурой, а учитывая принадлежность к княжескому роду, нападать на него было все равно что, ну, сунуть голову в пасть тигру. Оставалось ждать. К счастью, Тимофей не торопился и даже перестал звонить. Должно быть, подумал, что Константину нужно время, чтобы все переварить и принять верное решение. Идя по коридору и задумавшись, Костя чуть не столкнулся с Юлией Волгиной. «Доброе утро», — сказала она и чуть приподняла уголки губ. «Доброе», — кивнул Константин и смущенно добавил. «Отлично выглядишь». Девушка, по своему обыкновению, была в мужской одежде. Сегодня черная рубашка с бордовым галстуком и черные брюки. Но как же ей шел такой образ? Тем более, что рубашка была немного подвернута, обнажая полоску гладкой кожи на талии. «Спасибо», — ответила Юлия. «Ты куда-то торопишься?» Костя молча помотал головой. Иволгина нравилась ему, и порой казалось, что девушка отвечает взаимностью. Но в делах сердечных Константин был полным профаном, и понятия не имел, как распознать симпатию. «Нет», — ответил он, а потом вдруг выпалил. «Ты уже завтракала? Хочешь, позавтракаем вместе?» «Я не против», — улыбнулась Юля, и сердце Кости чуть не выпрыгнуло из груди. «Только я хотела пойти осмотреть оранжерей. У тебя есть минутка, можем прогуляться вместе». С радостью, Причернобуров с трудом сглотнул и галантно подставил локоть. Юлия взяла его под руку, и они вместе направились к северной стороне поместья. Костя не знал, что сказать, и смотрел прямо перед собой, постоянно поправляя очки. Боковым зрением он замечал, что Юля время от времени поглядывает на него и, кажется, улыбается. Чувствуя ее теплую руку на своей, Константин почему-то не мог поверить в то, что это действительно происходит, и весь покрылся мурашками. «У тебя все хорошо?» – спросила Юлия. «Да, ты какой-то напряженный. Переживаю за Георгия. Кто знает, как он там. Изнанка – очень опасное место. Мне кажется, твой граф способен выбраться из любой передряги», – с неприязнью сказала Иволгина. «Разве теперь он не наш граф?» Костя набрался смелости и взглянул на девушку. «Вы уже почти официально вассалы Чернобуровых. Юля как-то неопределенно повела плечами и сказала: «Ну да, скажи, а сколько поколений твоя семья служит Чернобуровым?» «4. Старший сын в роду всегда был личным помощником графа, и тебя это не тяготит, нисколько. Наоборот, мне нравится. Я не стремлюсь стать главным», — Константин опять поправил очки. «Меня вполне устраивает быть опорой для лидера». Они вышли на улицу. Утро было прохладным, но солнечным. Впереди блестели длинные стеклянные оранжереи, последние творения покойного барона Иволгина. «А мне всегда хотелось независимости», — вздохнув, произнесла Юлия. «Не хочу, чтобы кто-то указывал, как мне жить и что делать. Тяжело ни от кого не зависеть. Все решения, вся ответственность на тебе. Не уверен, что хотел бы нести такой груз», — сказал Костя. «К тому же Георгий не указывает мне, как жить. Я свободен, но при этом принадлежу к сильному роду, который всегда заступится за меня и во всем поможет». Иволгина задумчиво поглядела вдаль и кивнула. «Когда ты так говоришь, я почти готова согласиться. Научишь меня, чему?» — удивился Константин. «Как зависеть от кого-то и при этом не чувствовать себя униженной?» Юлия серьезно посмотрела ему в глаза. Причернобуров медленно кивнул и выдавил: «Конечно, я постараюсь». Юля улыбнулась, и от этого в душе Кости словно заиграла музыка. Он улыбнулся в ответ и собирался что-нибудь сказать, как вдруг все вокруг исчезло и покрылось серым туманом. «Здравствуй, смертный!» — раздался голос чернобурой лисицы. «Возрадуйся! Я нашла способ вытащить нашего Георгия. Изнанка. Дым исходил от огня, и это было логично. Но вот сам огонь был отнюдь не рукотворным, и это тоже было логично. Никакие охотники за макраме не стали бы так долго жечь костер на одном месте. Я уже давно это понял. Но останавливаться на полпути не хотелось, да и торчать на одном месте было слишком опасно. Белки продолжали шнырять вокруг, пока не взошло большое солнце, и затем в воздухе появились виверны. Но вот мы, наконец, достигли источника дыма. Виверны сюда не подлетали, и я даже догадывался почему. Потому что мы были на кладбище. Идеально круглая площадка, похожая на утопленный в скалах кратер, диаметром около километра. В центре ее был кривой разлом, из которого вырывались языки красного пламени, и непрестанно шел дым. А вся площадка была завалена костями, гниющими и еще довольно свежими трупами. Белки, виверны и другие обитатели этого мира, все они по какой-то причине приходили умирать сюда. Среди сухих костей блестели макры. Тысячи, или даже десятки тысяч. Какие-то небольшие, которые можно было продать рублей за 30. А те, что светились в пустых черепах виверн, могли стоить рублей 500 или даже больше. Повторюсь, их здесь были тысячи. «Да это ж золотая жила», — завороженно проговорил Аслан. «Кости ведь тоже можно продать». «Да, угу», — кивнул я, оглядывая кладбище. «Но и без них здесь лежат миллионы. Возьмем немного?» «Не торопись», — сказал я. «Чувствуешь магию?» «Не уверен», — протянул Аслан. «Вроде да. Как будто, не знаю, пелена висит над этим кратером. Черная. И она, кажись, опасная. Каждый ощущает по-своему. Но насчет опасности ты прав. Здесь высокая концентрация магии смерти». «Магия смерти? То есть зашел и умер?» Рыжий лев поспешил отойти на пару шагов. «Тогда это не кладбище. Это ловушка, в которую попали уже тысячи монстров». «Думаю, так и есть». Я посмотрел наверх. Чувство магии подсказывало, что столб смертельной энергии простирается до самого неба. Вот почему виверны не подлетали близко, стоило им хоть краем крыла коснуться невидимого столба, как они бы упали замертво. И, вероятно, энергия обладала силой притяжения, ведь вокруг кратера не лежало ни одного трупа. Все были внутри. «Давай-ка отойдем от греха подальше», — сказал я. «Ты можешь придумать, как это все забрать». Уходя, Аслан обернулся на кратер. «Наверняка способ есть. Но сначала выберемся отсюда». «А куда пойдем-то?» Аслан вдруг остановился, и я тоже. «Действительно, куда?» «Цель, поставленная ранее, достигнута. Мы нашли великолепный, но проклятый клад. Добыть хотя бы его часть не представляется возможным. Что делать теперь, совершенно непонятно. Дальше кратера скалы кончались. Судя по всему, резко обрывались, но что было за ними, скрывали густые облака, в глубине которых мелькали желтые молнии. Что-то мне подсказывало, что соваться в эту мглу не следует. Идти обратно было бессмысленно, а слева и справа от кладбища тянулись все те же безжизненные камни. Не успел я как следует задуматься, куда топать дальше, как все вокруг заволокло серым туманом. «Возрадуйся, смертный!» — раздался голос чернобурой лисицы, и она возникла прямо передо мной.

Социум порой был опаснее чудовищ, но с этим быстро миришься. С людьми, по крайней мере, можно договориться. С демонами не получится. Нас ждали машины. Аслан, над которым уже поработал целитель, и другие гвардейцы отправились в казармы. Пожимая Аслану на прощание руку, я вдруг понял, что в этом мире у меня появился еще один верный друг. Мы сели в автомобиль, и Костя приказал водителю ехать домой. «Не торопись», — велел я. «Подожди минутку снаружи». «Константин, что с Тигровым?» Водитель вышел. Костя помялся и ответил. «Я не стал обнародовать компромат. Приказ лисицы. Вот как, и ты поставил его выше моего?» Костя поправил очки и недовольно поморщился. «Прости, Георг, я тоже считаю, что это было разумно. Кто знал, что есть в рукаве у наместника? Он убил Астахова, кстати». Я медленно кивнул. «Жаль, на Пихтина тоже совершили покушение, через несколько часов после тебя. Вероятно, те же люди, но на этот раз у них не получилось. Двоих убили, одного взяли в плен. Он отравил себя капсулой с ядом, спрятанной в зубе. Женщина-порталистка сбежала. А вот это интересно», — хмыкнул я. «Выходит, Тигров хотел убить и меня, и Пихтина. Мертвых смогли разговорить, на них лежали специальные заклятия. Аура погашена, связь с душами разорвана. Никаких магических следов. Службы пытаются пробить по внешности и отпечаткам пальцев. Пока тишина».